Глава 38. В палате было шумно. Ее наполняли механические щелчки, равномерно и тяжело вздыхали приборы. Радужные провода выходили у Мэри из руки и тянулись к монитору, издававшему мелодичные звоны. Лицо Мэри обернули полоской белой марли, закрывавшей то место, где были глаза. Жалюзи закрыли, свет приглушили. Как будто теперь все это стало ей не нужно. Я стоял в углу и смотрел, как она спит. Транквилизаторы помогали ей плыть через глубокую черную бездну. Это могло бы быть так просто. Секунда, не больше. Доброе деяние, теплая рука и нежное нажатие. Она бы даже не стала сопротивляться. Приняла бы мою помощь с благодарностью. Знаю, я бы это и сам так принял. Мягкий переход в темноту и спокойное растворение в небытии — что ждет нас по ту сторону. Может, и с Рэйчел было так же. Я подошел ближе, когда дверь открылась. В палату вошла медсестра. Не заметив меня сразу, она направилась к кровати и сделала в карте какую-то запись. А когда повернулась, увидела меня. Вздрогнула и схватилась за сердце. «Ох, как же вы меня напугали!» «Простите». «Вам нельзя здесь находиться!» Дежурная медсестра сказала, что можно. Солгал я. «Боюсь, что нет. Этой женщине нужен отдых. Вам придется подождать снаружи». Выходя, я бросил на нее последний взгляд. Она выглядела иначе. Розовая прядка исчезла. Я просидел в приемной почти час. Один. Просто сидел, уставившись в стену. Я не хотел закрывать глаза, потому что, закрыв, я почти это видел. И когда сжимал кулаки, почти чувствовал. На костяшках пальцев осталось ощущение теплой липкой крови, чего-то твердого, ломающегося под чужой кожей, вкус на языке. Я мысленно повторял его имя и представлял, как погружаю два пальца ему в глаза, жму, пока они не лопнут, как виноградины, и не останавливаюсь, пока не вдавлю их ему прямо в мозг. Зазвонил телефон, и я не узнал номер. «Это ты», — сказал я. Саймон насмешливо хмыкнул в трубку. «Вы действительно думаете, детектив, что на этом все закончилось?» «Ты больной урод. Я тебя убью». «Ничего подобного вы не сделаете». «Она ни при чем». «Именно поэтому мне и нужно было это сделать», — сказал он. «Неужели вы не понимаете, Томас? Я здесь главный». «Где ты, Саймон?» Он помолчал. «Однажды вы спросили меня, что я делаю с ними после. Помните, а? Что ж, я на них смотрю. Прямо сейчас тоже. А они смотрят на меня. Слышите? Они у меня, Томас, в пластиковом пакете». У меня из горла вырвался то ли стон, то ли рык. «Я уезжаю из города», — продолжал Саймон. «И это мой прощальный звонок. Мне жаль, что у нас с вами ничего не получилось. Но, пожалуйста, не ищите меня. Было бы очень жаль, если бы в конечном итоге это привело к тому, что вы стали бы в какой-то степени винить себя». Я промолчал. Ответить было нечего. «Как бы там ни было», — сказал Саймон в наступившую тишину. «Наши с вами беседы действительно доставляли мне удовольствие».